Глава 16. Холодный рассвет застал город врасплох. Свет, пробивавшийся сквозь низкие облака, был тусклым, блеклым, будто бы не желая вступать в этот день. На асфальте лежала тонкая корка талого снега, не сверкавшего, а просто покрывавшего землю матовой пленкой, как пыль на старой мебели. Воздух был неподвижным, вязким, будто за ночь он перестал быть воздухом и стал чем-то густым, с примесью тревоги. Сергей Андреевич Воронин ехал в университет в обычное для себя время. Немного раньше других, не потому что торопился, а чтобы быть первым. Привычка идти перед другими была у него с юности. Привычка видеть здание еще пустым, с выключенным светом в коридорах, с тишиной, в которой слышно, как стрекочет электросчетчик на вахте. Он любил эти минуты. До толпы, до суеты, до глупых вопросов. Сегодня все было иначе. Когда он свернул на внутреннюю парковку перед главным корпусом, взгляд сразу выхватил то, чего не должно было быть. Две полицейские машины, стоящие поперек, перекрывая заезд к лестнице, и скорая чуть поодаль, с закрытыми дверями и потускневшими проблесковыми огнями. Не мигающими, не тревожащими пространство, а просто выключенными. Словно все уже произошло. Словно ничего не требовалось. Профессор выключил двигатель, медленно вышел из машины, не торопясь захлопывать дверь. Он не был удивлен, не был и спокоен, скорее сосредоточен. На крыльце стояли трое. Один в форме, двое в штатском, один из которых держал в руках папку, прижимая ее к груди, как будто боялся, что бумаги рассыпятся. Охранник у входа, обычно дремлющий на стуле с газовой горелкой под ногами, стоял в полный рост с каменным лицом, будто изображая из себя вестника чего-то важного. Когда Воронин вошел в здание, тишина там была не просто громкой, она была густой. Университет дышал тяжело, как человек с заболевшими легкими. Окна в коридоре запотели изнутри, и на них остались следы чьих-то пальцев, торопливых, неуверенных. Он прошел мимо первого поворота, туда, где располагалась канцелярия, мимо доски объявлений, где все еще висело расписание пересдач, и свернул на лестницу. Подъем давался легко. Тело работало автоматически. Лишь мысли шли медленно, как во сне. Он чувствовал, что сейчас будет. Не в деталях, не в словах, просто знал, как знают звери, которых ведут к усыплению. На втором этаже, как и всегда, свет был включен частично. Половина ламп, тусклых, с желтоватым оттенком, потрескивали над головой, создавая иллюзию нормальности. Он шел вдоль стены, где висели пожелтевшие портреты ученых прошлого века, и в какой-то момент взгляд зацепился за знакомое лицо. Роман Зотов стоял у его кабинета. Не с блокнотом, не с папкой. Просто стоял. Спокойно, ровно, будто ждал старого знакомого. Не было ни напряженности, ни показной официальности. Только глаза. Темные, внимательные и легкий кивок, когда профессор подошел ближе. «Доброе утро, Сергей Андреевич!» «Роман Всеволодович!» Воронин остановился, выдержал паузу. «Сомневаюсь, что она добрая». «Верно!» Зотов посмотрел в сторону лестницы. «Вам лучше знать. Здесь ведь ваша территория». «Я ничего не знаю. Пока». Они оба говорили без нажима, как люди, которые видели уже слишком многое. Разговор казался неофициальным, но напряжение пронизывало воздух, как слабый запах утечки газа. Не бьет в нос, но не отпускает. «Сегодня утром на третьем этаже было обнаружено тело Антона Глебова», произнес Зотов, спокойно, будто озвучивал лабораторный результат. «Где именно?» — спросил Воронин. «Аудитория 3.11. Дежурный преподаватель заметил, что дверь не закрыта. Решил проверить. Нашел его. Сотрудники вызвали нас около 7. Профессор не изменился в лице. Лишь брови едва заметно сошлись у переносицы. «Он «Мертв». Зотов чуть наклонил голову. «Воронин, давайте без театра. Я не буду задавать вопросов здесь. Я хочу, чтобы вы проехали со мной. Просто поговорим». «В каком статусе?» «Свидетель. Пока». Профессор кивнул. Плавно, не спеша. «Хорошо, дайте мне минуту». Он отпер кабинет, вошел, достал пальто с вешалки, повесил на плечи. Зеркало на внутренней стороне двери показало ему знакомое лицо. Выспавшееся, собранное, но в глазах была та самая глубина, в которую лучше не заглядывать. Он прикрыл дверь, проверил замок. Когда вышел, Зотов стоял на том же месте. Ждал. Без суеты. «Машина внизу», — сказал он. «Поехали». Они молча прошли вниз. Воронин не оборачивался. Он ощущал взгляды за спиной. Тех, кто прятался за углами, выглядывал из-за дверей. Люди, как мыши, инстинкт всегда первым распознает приближение кошки. У крыльца стояла «Шкода» с тонированными стеклами. Молодой полицейский, худощавый сержант с вежливым выражением лица, открыл дверь, сделав шаг в сторону. Воронин сел внутрь с видом человека, которого пригласили неофициально, но настойчиво. Не как задержанного, а как участника чего-то, что не обсуждается на публике. Следом за ним устроился сержант. Зотов занял переднее сиденье рядом с водителем, не оборачиваясь и не произнося ни слова, будто все уже было решено заранее. Машина тронулась. За окном проплывали знакомые улицы, здания, афиши. Все шло мимо, как лишние мысли. Внутри машины царила тишина. Ни радио, ни разговоров. Только мерный шум мотора. Зотов сидел спереди, рядом с водителем. Он не оборачивался. Профессор не спрашивал. Обоим это было не нужно. Все важное уже было произнесено. Остальное в пути. В кабинете, в словах, которые прозвучат позже. Он не знал, что именно Зотов скажет. Но он знал, что допрос будет неформальностью. И что теперь все будет иначе. Машина въехала во внутренний двор следственного комитета и остановилась у бокового входа. Здесь не было привычного пафоса парадного фасада. Лишь серая дверь с замятой кромкой и сколами краски на металлическом пороге. Угол здания ловил ветер, и он бил в стекло со свистом, будто напоминая о границах. За этой дверью жизнь поворачивала в другую сторону. Воронин вышел первым. Зотов жестом предложил пройти вперед. Сержант остался у машины. По ступеням они поднимались молча. Внутри пахло старым кафелем, сырым деревом и бумажной пылью. Никакой показной стерильности, никакого показного уважения к посетителям. Только узкий коридор, приглушенный свет и длинная тень человека, который шел впереди и знал маршрут слишком хорошо. Кабинет находился в глубине коридора, последняя дверь с табличкой, где буквы чуть стерлись от времени. Зотов открыл сам, впустил Воронина первым. Внутри было тихо, как в библиотеке. Ни щелчка клавиш, ни телефонных разговоров, только гул старого радиатора под подоконником. Стены серые, потолок чуть осыпавшийся. На столе две папки, одна из них открыта. Стул напротив, ровно на нужной дистанции. «Присаживайтесь». Зотов снял пальто, повесил на крючок, присел напротив, не открывая папки. «Хотел бы поговорить спокойно, без протокола. Пока». Воронин сел. Не спеша, не демонстрируя напряжение, сел, как привык. С прямой спиной, одной рукой слегка опираясь на подлокотник, как будто обсуждать с ним собирались не трупы, а гранты. Только глаза выдавали. Взгляд цеплялся за детали. За щель под шкафом, за пятно на краске, за оборванную нить в ткани на кресле. Ум пытался держаться за что угодно, кроме сути. «Вы знали, что Антон Глебов был у меня на допросе накануне вечером?» — спросил Зотов без нажима, почти буднично. Профессор чуть приподнял брови. Удивление было сдержанным, почти декоративным. «Нет, не знал». «Он пришел сам». Записался официально. Пришел и сел вот на этом месте. Говорил много, очень подробно. Зотов положил ладони на стол. спокойно, открыто. Пауза длилась пару секунд. Не из-за драматизма, а потому что в этой тишине все звучало громче. «Он обвинил вас, Сергей Андреевич, прямо в нескольких эпизодах и намеками, и впрямую. Он говорил о связи с Аллой Ремезовой, о конфликтах с Дианой Лосевой, упомянул ваши отношения с Сомовым, назвал ваши связи с аспирантками и не только». Профессор не пошевелился. Только пальцы чуть сжались на подлокотнике. Ни дрожь, ни испуг. Просто тело пошло вперед мыслями. Сердце ускорило ритм, но дыхание осталось прежним. «Антон Глебов», — начал он после паузы, — «всегда отличался склонностью к пассивной агрессии. Он мог кого угодно превратить в подозреваемого, если чувствовал угрозу для себя. И вы это знаете». «Да, знаю», — Зотов кивнул. «Но вы тоже знаете, что такие люди редко действуют без почвы. Он принес документы, распечатки, письма. Свои наблюдения за последние 2 месяца. И вы, скорее всего, догадываетесь, что там». Тишина в кабинете сгустилась. Звук вентиляции в коридоре стал резче, как будто набрал силу. Воронин чувствовал, как по позвоночнику поднимается холод. Ни страх, ни паника, а та самая осторожность, с которой хирург приближается к сосуду, зная, что один лишний нажим, и все вскроется. «Уверяю вас, Роман Всеволодович», — голос оставался ровным, только чуть ниже обычного. «Он мог собрать все, что угодно, и выдать это за наблюдение. Он был завистлив, он ненавидел и меня, и кафедру, и систему, в которой не смог занять место, на которое, по его мнению, имел право». Зотов молчал, смотрел внимательно. В этом взгляде не было враждебности, но в нем было то, что профессор всегда боялся встретить. Холодное методичное внимание. Не человеческое, следовательское. «Я вас не обвиняю», — сказал Зотов наконец. «Я не имею права. И пока не имею оснований. Но вы же понимаете, в какой ситуации мы с вами оказались. Вчера вечером он говорил здесь о вас. Утром его нашли мертвым. И кто бы ни вел это дело, первым, кого попросят объясниться, будете вы». Профессор откинулся в кресле. Движение получилось чуть резче, чем следовало. Он понял это мгновенно. Исправил осанку, вернул спокойствие в лицо. «Это совпадение». «Возможно», — Зотов скрестил руки на столе. «Но слишком удобное. Он обвиняет вас и умирает ночью. И умирает непросто. Вы ведь не видели, в каком состоянии нашли тело?» Воронин не ответил. В глазах его ничего не изменилось, но в груди все уже было по-другому. Дыхание перестало быть свободным, руки внезапно стали слишком заметными, как будто не знали, куда себя деть. Он знал, что дальше будет хуже. «Нам придется копать», — продолжил Зотов. «Глубоко, по кафедре, по студенткам, по служебной переписке. Мы будем говорить с вашей женой, с вашим сыном, с Лукиной, со всеми, кто хотя бы раз пересекался с вами в последние месяцы». Профессор кивнул сдержанно, без единого лишнего движения, машинально, будто подчиняясь заранее отработанной реакции, не позволяющей выдать внутреннего напряжения. «Я понимаю». «Надеюсь, потому что если вы хотите, чтобы мы воспринимали вас как потерпевшего от клеветы, а не как возможного участника в цепи смертей, вам нужно быть очень внимательным и очень точным». Он сохранял молчание, вслушивался в интонации, не только в слова, и постепенно начинал понимать всю полноту смысла. Не того, что было сказано, а того, что скрывалось между строк. Паника поднималась не бурей, не рывком. Она вползала, как вода сквозь трещину. Медленно, но неотвратимо. Слова Зотова не звучали обвинением, но именно поэтому были опаснее. Потому что не давали повода защищаться. Потому что превращали его в объект наблюдения, постоянного, бесстрастного, безвременного. Он сидел в этом кресле, обитом зеленой тканью, в комнате, где пахло бумагой, старым деревом и горьким кофе, и впервые за последние месяцы чувствовал, почва под ногами уходит. Не с грохотом и не с обрывом, а так, как проседает песок под ногами. Медленно, незаметно, без возможности остановить этот процесс. Не сразу, но с ощущением, что все происходящее уже невозможно повернуть вспять. Зотов некоторое время молчал, будто давая Воронину возможность переварить сказанное, но на самом деле просто внимательно изучал его лицо. Ни один мускул не двигался, кроме легкого, почти незаметного пульса в шее, который следователь все же уловил. Именно в таких деталях пряталась истина. Она никогда не была в словах. «Знаете, что любопытно, Сергей Андреевич?» Начал он, аккуратно перелистывая лист в папке, не глядя на него. «Все эти смерти, они не просто окружали вас, они шли по кругу. И каждый следующий виток ближе». Воронин не ответил. Он лишь слегка откинулся на спинку стула, сменил положение правой руки, не нервно, не резко, но для Зотова этого было достаточно. Умный человек, знающий, как контролировать тело. Но даже умные ошибаются, когда слишком долго молчат. «Алла Ремезова, вы ведь хорошо ее знали?» «Да», — коротко кивнул Воронин. «Она была членом кафедры. Мы работали вместе много лет». «Не просто работали», — Зотов поднял глаза. «У нас есть свидетельские показания, что вы бывали у нее дома. Часто, поздно вечером». Пауза не затянулась. Профессор не позволил ей вытянуться в опасное молчание. «Мы с Аллой были друзьями. Иногда обсуждали работу, кафедру. У нее были проблемы с мужем. Она искала поддержки. Я не считаю это чем-то предосудительным». «Конечно». Зотов даже улыбнулся, но в этой улыбке не было ни тени одобрения. «Особенно учитывая, как вы поддерживали ее перед защитой. Весьма, скажем, активно. Она писала вам почти ежедневно. Мы работали над публикациями. Это нормальное взаимодействие научных сотрудников». «Разумеется». Следователь вновь опустил взгляд в бумаги. «А потом ее находят мертвой, причем не просто мертвой, ее тело буквально разнесло по всей спальне. Эксперты до сих пор не могут дать внятного объяснения характеру повреждений. Все, что осталось от нее, это разорванные, обугленные фрагменты, разбросанные по стенам и полу. Голова, если вы еще не знали, оказалась на книжной полке. Как будто кто-то хотел, чтобы ее нашли именно там». Профессор чуть подался вперед, глаза расширились, словно только сейчас осознал весь масштаб услышанного. Взгляд его стал стеклянным, дыхание сбилось, и он сдавленно прошептал. «Какой кошмар!» Потом откинулся назад и, чуть опустив голову, добавил уже тише. «Я не имел отношения к следствию. Мне никто не докладывал». «Но вам же было интересно?» «Конечно. Она была моим коллегой и знакомой». Зотов не стал уточнять, кем именно была Ремезова. Он дал профессору повиснуть в недоговоренности. Именно такие моменты лучше всего расшатывали даже самых стойких. «Хорошо», — сказал он. «Идем дальше. Диана Лосева, студентка, обвиняла вас в сексуальных домогательствах. Или, по крайней мере, угрожала обвинениями. Об этом известно?» «У нас был роман. Она была взрослой, все происходило по обоюдному согласию. Угрожать она не могла, не тем человеком была. Тем не менее, за неделю до своей смерти она оставила сообщение на автоответчике одного журналиста. В нем она упоминает, что один профессор, очень известный, скоро ответит за все. Мы нашли эту запись. Качество плохое, но голос ее, экспертиза подтвердила». Воронин промолчал. На этот раз не от того, что не знал, что сказать. Он просто понимал, каждое слово теперь будет нести вес. Вокруг все стало медленнее, как будто воздух уплотнился, как в комнате, где вот-вот сорвется скандал. Но он держался. Пока. «Я этого не слышал», — наконец сказал он. «Никогда. И мне не сообщали о такой записи». «Теперь сообщаю», — Зотов говорил мягко. Почти по-дружески. Через 3 дня после этого сообщения ее находят мертвой. Состояние тела, вы, думаю, читали в новостях, очень необычное. Травмы несопоставимы с бытовой дракой или нападением. Там что-то другое». «Это ужасно», — сказал профессор. Голос его был чуть тише обычного. Он чувствовал, как грудная клетка становится тесной, как пульс ударяет в виски, будто изнутри. «Но какое отношение все это имеет ко мне?» «Вы были последним, кто ей звонил. Вечером, накануне. И СМС тоже было. Короткое, неоднозначное». «О чем?» «Ты слишком далеко зашла. В 2:20 ночи». Профессор закрыл глаза буквально на секунду. Вспомнил. Диана, пьяный вечер, он действительно отправлял ей это сообщение. Тогда это казалось чем-то почти смешным, но теперь в этой комнате под этим взглядом фраза звучала иначе. «Мы поссорились. Она провоцировала. Я вспылил. Это не преступление». «Не преступление», — согласился Зотов. «Но совпадение. А вы ведь знаете, как работает следствие. 1 случай — случайность, 2 совпадения, 3 система». Воронин выпрямился. Сделал глубокий вдох. Бессмысленно. Воздух не стал легче. Только сердце теперь билось с раздражающей четкостью, как метроном под диктовку чужой воли. «Вы хотите сказать, что я причастен к этим смертям?» «Я пока не говорю ничего. Я просто смотрю на картину, а в ней вы, рядом с каждым трупом. Может быть, это просто судьба, а может, что-то большее». Профессор не ответил, потому что любой ответ сейчас стал бы ловушкой. Зотов не перебивал. Он ждал, умея ждать. И эта тишина была хуже любого допроса. «Михаил Сомов», — продолжил следователь, будто не заметив паузы, — «ваш ректор, ваш противник. Вас не устроила его политика. Его нашли убитым в собственном кабинете, а вы вскоре после этого были назначены ИО ректора. Странное совпадение, не находите?» «Я не имел отношения к его смерти», — сказал Воронин, и на этот раз голос его дрогнул. Незаметно, но для собеседника отчетливо. «Кто-то мог вас поддержать?» «Я не просил поддержки». «А кто-то мог посчитать, что вы достойны большего, чем он?» Профессор молчал. Тело медленно напрягалось, как будто внутри сжималась пружина. Паника поднималась снизу, от ног, от пальцев, от живота. Ее невозможно было остановить, но он делал все, чтобы не дать ей вырваться наружу. «И последнее. Андрей Нестеров. Роман Всеволодович. Ваш старый знакомый. Любовник вашей жены». «Бывший», — механически произнес профессор. «Прекрасно. И теперь тоже мертв. Причем убит, как бы это сказать, театрально. Почти с демонстрацией. Причем на следующий день после того, как в его телефоне обнаружили фотографии, сделанные в гостинице. С Ольгой». Воронин опустил взгляд на стол. На пустой стол, где не было ничего. Ни ручек, ни чашки, ни записей. Чистая поверхность. И он увидел свое отражение в полированном лакированном пятне. Не лицо. Контур. Силуэт человека, который проигрывает. «Я не знал о фотографиях. И не знал, что он, что они...» «Да ладно вам!» Зотов даже не пытался скрыть иронию. «Мы же взрослые люди!» Сергей Андреевич медленно вдохнул, словно хотел заговорить. Но не заговорил. Впервые за долгое время он почувствовал, что слова — это не защита. Это вес. И сейчас каждая из них может стать грузом, который потянет ко дну. Зотов не торопился. Он наблюдал, как медленно ломается человек. Не через угрозы, не через крик, а через факты. Сквозь вежливость. Через тонкие иглы, которые проникают под кожу и начинают движение вглубь. Профессор пытался сохранять выражение лица, привычное для него, сосредоточенное, слегка отстраненное, интеллигентное. Но это выражение трещало, как старая маска. Чуть надавишь, и пойдет по швам. Он ощущал, как мышцы лица напрягаются неестественно, как челюсть чуть-чуть дернулась, когда он попытался ее сжать. Он чувствовал собственное тело не как целое, а как набор отдельных, плохо работающих элементов. И все, что оставалось, не показать этого. Зотов откинулся в кресле и не стал ничего добавлять. Он просто дал тишине сделать свое дело. И она справлялась прекрасно. Воронин уже знал, дальше будет хуже. И что бы он ни сказал, услышат только то, что хотят. Он сидел, как сидят те, кто уже понял. Контроль уходит. А вместе с ним и статус, и спокойствие, и власть. Оставалась только оболочка и чужой взгляд напротив. Поняла, Леша. Сейчас будет сцена под давлением обстоятельств. Заключительная часть допроса, холодная, плотная, без пафоса, но с методичным ужесточением. Зотов переходит к анонимкам, начинает давить, все через документы, факты, спокойный тон и пристальный взгляд. А Воронин, как под микроскопом, все внутри напряжено, но внешне держится. Начинаю писать, выдерживая стиль, ритм и глубину. Будет ровно, как ты хочешь. Зотов достал из ящика стола тонкую, но плотную папку и, не раскрывая, положил ее между собой и Ворониным. Листы внутри едва шевельнулись, будто от движения воздуха, хотя окна были закрыты, и в кабинете стояла ровная тягучая тишина. Профессор сразу заметил резинку. Старая, пожелтевшая, с едва заметными трещинами по краям. Те, кто пользовался такими папками, как правило, не придавали значения внешнему виду. Им важно было только то, что внутри. «Эти документы поступили к нам неделю назад», — сказал Зотов негромко. «Анонимно, в распечатанном виде, без конверта, просто в ящике охраны». Он снял резинку, медленно и беззвучно, словно вскрывал чужую тайну, которую давно знал, но теперь получил право предъявить. Он вытащил первый лист. Бумага была немного мятая у нижнего края, будто автор держал ее в руке слишком долго перед тем, как оставить. «Содержание любопытное, а главное — подробное». Он подвинул лист к себе, провел пальцем по первой строчке и зачитал. «Профессор Воронин использует свое положение для установления интимных связей со студентками. Особенно выделяется Диана Лосева, с которой его регулярно видели вне стен университета. Есть основания полагать, что она знала слишком много». Зотов поднял глаза. Взгляд был нейтральным, не обвиняющим, но слишком точным, чтобы быть безразличным. «Это совпадение? Или кому-то действительно было известно больше, чем положено?» Профессор откинулся в кресле и сцепил пальцы на животе. «Вы хотите, чтобы я комментировал анонимки?» «Нет», — Зотов отложил первый лист, достал второй. «Я хочу, чтобы вы поняли, что они у меня есть». Он не дал времени на ответ и сразу зачитал следующий фрагмент. «Смерть Аллы Ремезовой выглядит странной. На кафедре шепчутся, что Воронин с ней давно был близок. После ее гибели он внезапно сблизился с аспиранткой Лукиной. Такая быстрая смена привязанностей говорит о попытке скрыть эмоциональный след». Пауза. Тонкая, но ощутимая. Зотов смотрел не столько в глаза, сколько сквозь лицо. Будто видел не кожу, а внутреннее напряжение. «Здесь, как видите, речь не только о фактах, но и о мотивации. Кто-то постарался передать не просто информацию, а картину, образ, последовательность. И, как ни странно, она подтверждается». Воронин сдержанно выдохнул. «Мало ли кто что написал». «Да, но совпадений слишком много». Следователь положил третий лист. На нем был другой почерк. Крупнее, более размашистый, как будто писал человек, которого трясло от возбуждения или страха. Воронин был в курсе скандала с Нестеровым. Его поведение в последние дни перед убийством вызывало тревогу. Он стал скрытным, раздраженным. Возможно, готовился к радикальному решению. Зотов не читал больше. Он просто провел рукой по краю листа и отодвинул папку в сторону. «Вот что меня интересует, Сергей Андреевич. Все эти письма написаны до смерти Глебова. Некоторые за неделю, некоторые за месяц. В них указаны события, которые в тот момент были известны очень узкому кругу». Он выпрямился. «Не угрожающе, просто по-другому, как человек, который переходит к сути. Глебов был автором этих записок. Мы подтвердили это по косвенным признакам, а также нашли черновики на его компьютере. Он собирался передать их в прессу». Профессор слегка качнул головой. Не в знак отрицания, скорее как человек, которому нужно было физическое движение, чтобы остаться в равновесии. Он был параноиком, искал заговоры там, где их не было. «Возможно», — Зотов кивнул. «Но, к несчастью, он оказался мертвым через сутки после того, как побывал у меня. После того, как озвучил все эти тезисы вслух, а вы, — он чуть подался вперед, — оказались в самой их середине». Молчание затянулось. Плотное, сухое, некомфортное, а именно то, которое заставляет кожу зудеть. «Я не могу объяснить смерть Глебова», — сказал профессор наконец. «Но и вы не можете доказать, что я к ней причастен». «Пока не могу», — Зотов произнес это не с сожалением, просто как констатацию. «Но мне не нужно обвинение, чтобы начать работу. Мне нужно направление, и оно у меня есть». Он снова откинулся в кресле. Папка осталась открытой между ними. Белые листы смотрели на Воронина, как глаза свидетелей. «Вы человек уважаемый, влиятельный, но и такие люди делают ошибки, особенно когда считают, что за ними никто не наблюдает». Профессор не ответил, не кивнул, не отреагировал. Только в уголках рта появилось едва заметное напряжение, как если бы он сдерживал зевок или рвоту, или ненужную реплику, которая могла бы сломать все. Он понимал, это уже не просто беседа и неформальность, это крючок. За него зацепились, и теперь будут тянуть. До тех пор, пока не порвется или не вылезет наружу все. Когда Воронин вышел из кабинета Зотова, коридор утратил световую четкость. Лампы едва тлели, воздух сгущался, и пространство казалось плотнее, чем раньше. Свет флуоресцентных ламп мерцал с едва различимым электрическим жужжанием, и это колебание, нерегулярное, как будто кто-то невидимый то приглушал, то усиливал напряжение, отчего ощущение становилось навязчивым, неприятным, почти физически ощутимым. Воронин шел медленно, с прямой спиной, но внутри каждый шаг отзывался тяжелым эхом. Пространство за спиной, где остался кабинет Зотова, будто не отпускало. Тянулось, хватало за плечи липкой тенью. Хотелось уйти быстрее, но спешка выдала бы поражение. А профессор не проиграл. Не совсем. Просто пока ничего не выиграл. В конце коридора у двери с табличкой «Кабинет 2Б» стояла Алена. Свет над ее головой мигал, время от времени погружая лицо девушки в легкую тень. Она стояла неподвижно. Только пальцы правой руки медленно теребили край сумки. Мужчина знал этот жест. Аспирантка делала так, когда нервничала, когда ждала, что ее уличат во лжи, хотя лгать не собиралась. Их взгляды встретились. Не случайно, как две линии, которые рано или поздно обязаны пересечься. В глазах девушки была растерянность, смешанная с чем-то более глубоким, не страхом, а беззащитностью. Алена знала, что профессор был у следователя. Воронин знал, что теперь очередь дошла до нее. Он хотел что-то сказать, но язык не сдвинулся. Ни один вариант не подходил. Даже «держись» звучало бы как предательство, потому что именно из-за него она здесь, и они оба это понимали. Сергей Андреевич прошел мимо, не сбавляя шага. Слишком быстро, чтобы было естественно. Слишком медленно, чтобы быть бегством. Алена не повернулась. Только дыхание изменилось. Профессор услышал. Одно короткое, болезненное втягивание воздуха. Как если бы ее ударили, но сдержанно, по внутренностям. Он дошел до поворота, уже почти коснулся дверной ручки, но остановился. Резко, как будто что-то внутри сорвалось с цепи. Вдохнул, развернулся, вернулся по коридору неслышно, почти по-чужому. Алена не успела понять, что происходит, как он уже был рядом. Схватил за плечи. Страстно, резко, без подготовки. В его движении не было грубости, но была сила, как будто внутри все вырвалось наружу, вылилось, зазвенело. «Что ты?» — успела произнести она, но мужчина уже поцеловал ее. Губы встретились. Не как у двоих людей, а как у двух точек пересечения, на которых держалась напряженная линия. Сначала она попыталась отстраниться, дернулась, ладонями уперлась ему в грудь. Но сопротивление было неуверенным, словно она отдавала себе отчет, что поздно. Через несколько секунд руки девушки соскользнули с его груди, обвили шею. Она ответила жадно, как будто этот поцелуй был не желанием, необходимостью, признанием. Спорным, болезненным, но единственно возможным. Когда они отстранились, оба тяжело дышали. Алена хотела что-то сказать, но Воронин уже сделал шаг назад. Повернулся, ни слова, ни взгляда. Просто ушел. На улице воздух резал лицо. Мужчина сел в машину и сразу включил обогрев, но не завел двигатель. Сидел в тишине. Закрыл глаза. В висках стучало, но это не было головной болью. Скорее отголоском, как звон в ушах после взрыва, которого не услышал напрямую. Воронин достал телефон. Контакты. Прокрутил вниз, открыл папку с избранным. Там было всего трое. Профессор выбрал второй. РВ-9. Буквы и цифра. Ни имени, ни должности. Только обозначение. Он хранил его там с тех пор, как тот помог замять дело с Ольгой. После гостиницы. После крови на кафеле и дрожащего голоса в трубке. Нажал вызов, один гудок, второй. Ответ последовал ровно на третьем. «Да, это Воронин. Понимаю, у тебя что-то серьезное?» Зотов слишком активно разворачивает дело. Тянет за каждую нить. Цепляется за мельчайшие совпадения и уже добрался до Алены. Если не остановить сейчас, он начнет задавать вопросы Виктории и всем, кто хоть как-то рядом со мной. Пауза. Биолог услышал, как собеседник встал с кресла, скрип обивки, шаг по деревянному полу. Он глуп или честен? Не знаю, но мне это не важно. Останови его. Собеседник молчал еще пару секунд, потом сказал. Хорошо, считай вопрос закрыт. Спасибо. Ты знаешь, как работает тишина. Связь прервалась. После короткого резкого сигнала в трубке наступила тишина, от которой у профессора по спине прошел едва уловимый озноб. Не потому, что боялся, потому что знал, дальше начнется не следствие, а чистка. Связь прервалась, но осадок от разговора остался в машине, в пальцах, в стекле лобового, везде, где еще теплилось ощущение опасности, которое не исчезло, а просто сменило форму. Сергей положил телефон на переднюю панель, включил двигатель и выехал, не глядя в зеркало. За его спиной осталась Алена. Остался коридор, остался Зотов и еще что-то неуловимое, тяжелое, как смутное предчувствие. В кабинете Зотова ничего не изменилось. Папка на столе, раскрытая наполовину, лежала на тех же листах. Экран монитора погас, отражая тусклый потолок. Следователь сидел молча, опустив плечи, уставившись в одну точку на стене, где краска облупилась под старым гвоздем. Он не чувствовал себя проигравшим. Пока нет. Внутри все еще теплилось упрямое ощущение, что все сделано правильно, что истина имела значение. Телефон зазвонил резко, будто вломившись в его мысли. Зотов поднял трубку, не представившись. Он знал номер. Прямая линия. «Роман, слушай внимательно». Голос начальника был резким, отточенным, без интонаций. «С этого момента, Воронин, для тебя не существует». «Простите?» «Забудь это имя. Он больше не существует ни для тебя, ни для следствия. удали его из всех журналов, отчетов, черновиков и даже из мыслей. И если ты не готов, пиши заявление об уходе. У нас нет места для самодеятельности, Роман. Но... Ни «но», ни вопросов. Позвони ему, извинись, немедленно. Или ты у нас больше не работаешь. После приказа трубка повисла в тишине, которая показалась не просто паузой, а тяжелым, невыносимым гнетом, спустившимся на плечи. Это была не та тишина, что наступает в конце разговора. Это была тишина капитуляции, в которой каждое мгновение отзывается уколом стыда за то, что должен подчиниться, даже если прав. Зотов медленно опустил трубку, провел ладонями по лицу, будто пытался стереть голос, все еще звучавший в голове. В груди все сжалось. Не от страха, а от отвращения. К себе, к приказу, к кабинету, в котором теперь каждый предмет казался чужим. Он потянулся к мобильному. Набрал номер вручную. Не хотел смотреть на контакт. Гудки следовали один за другим, как удары по нервной системе. Затем ответ. Воронин. «Это Роман Зотов. Я хотел бы принести извинения». «За что именно?» «За давление, за ошибки, за чрезмерное рвение. Мы закрываем ваше дело». Пауза. В ней не было ни гнева, ни удовлетворения, только понимание. Так и должно было случиться. «Принято», — произнес голос. Связь оборвалась. И вслед за этим наступила тяжелая вязкая тишина, в которой каждый вдох ощущался громче любого слова. Это была не просто пауза после разговора. Это был след от поступка, сделанного без возможности отката. Пустота не техническая, а моральная. Та, что остается, когда внутри что-то обрывается и ничем не заполняется. Следователь отложил телефон, обхватил голову руками и долго сидел неподвижно. Внутри что-то трещало. Ни кости, ни нервы. То, что держало его прямым. Он понял. Все, что им двигало, все, что он считал истиной, оказалось бесполезным против структуры, в которой власть принадлежала, ни логике и ни совести. Проигрыш не был оформлен как приговор. Он пришел в виде тишины, чужого приказа и необходимости извиниться за то, что пытался докопаться до правды. Его поражение не касалось дела. Оно случилось внутри, в том месте, где еще оставалась вера в смысл происходящего.